Глава 56. Евгений не пришел после обеда, но горничная, оказавшаяся дома, сама приготовила завтрак и обед, нагрела воды, чтобы помыть ребенка, и сама постирала пеленки, не дав мне даже прикоснуться к тазам. А потом предложила помыться и мне. Видимо, от вещей, принесенных из этого вертепа, все же пахло. И она, хоть и считала, что это привычный мне аромат, ни словом, ни взглядом не показала своего фи. Потом она посоветовала сходить в аптеку, где могут продаваться более удобные рожки для кормления, и обещала присмотреть за Германом. Я же решила ждать моего спасителя. Приехал Евгений ближе к 5 часам вечера. Я услышала под окном их короткую беседу с дворником и автоматически пригладила чистые после мытья волосы, поправила платье. «Простите, я не успел отправить к вам мальчишку с предупреждением, что не смогу вернуться, как обещал. Я нашел вашего Петра», — сразу от входа затараторил Евгений. «О, что с ним? Где он?» Я осматривала мужчину на наличие синяков и ссадин, потому что ни одна их встреча не заканчивалась добром. «Давайте поужинаем». Наталья к этому времени всегда готовит ужин. Он повел носом и с радостью отметил, что и правда аромат из кухни идет божественный. Я не могла дотерпеть до конца застолья и ерзала, как ребенок, ожидающий подарка сразу после того, как закончится ужин. Евгений будто специально ел медленно, расспрашивал о том, как мы устроились, и предложил завтра купить все необходимое для мальчика. Как только Наталья подала чай, он рассказал, что решил пойти напрямую к Владимиру, потому что по адресу, где находилась квартира, купленная Петром, никого не оказалось. В итоге вместе с доктором они съездили в небольшую деревеньку, где Владимир заплатил своему знакомому, пока тот выхаживал избитого, брошенного в канаве, не помнящего почти ничего даже о себе, Петра. Я раскрыла рот от удивления. Владимир узнал о нем совершенно случайно. Кто-то приехал к нему и сказал, что мужчина, с которым видел Владимира или очень похожий на него, сильно побитый, находится на постоялом дворе по Московскому тракту. И трактирщик, что нашел его, собирается его выгнать. Он забрал его, но, решив, что его хотели убить, спрятал в небольшой деревеньке, где жил его университетский друг. «Значит...» — я настолько опешила, что не могла связать и слово. «Он не узнал меня, Надя. Он ходит с трудом, но это от ушибов, они пройдут. По лицу его можно и не узнать, даже коли не знаешь хорошо. Думаю, пока показывать его отцу не стоит», — сделал выводы мой собеседник. «Но как? Я же привезу ребенка, у него будут вопросы». «Так и скажи. Мать сбежала, Петр жив, но не совсем здоров. Ребенка ты забрала, чтобы не забрали в сиротский приют». Спокойно разложил все по полочкам Евгений, а потом предложил прогуляться. «Но я... Надежда, тебе нужно отдохнуть. И отдохнуть головой, в первую очередь. Наталья хорошая женщина, я ей полностью доверяю. Сейчас мы выйдем... Я покажу вам прекрасные улицы столицы. Завтра мы вместе посетим магазины, потому что в Верхнеуральске много чего нет. В вашем доме не было младенца. Вы спохватитесь на месте и пожалеете, что не послушали меня. Я думала, надо съездить к Петру и расспросить его о Кларе, о сыне. Он не узнает Владимира, Надя. Как только он хотя бы внешне станет выглядеть как раньше, мы с доктором вместе привезем его в усадьбу. Я могу поклясться. Владимир привозит к нему лучших докторов, и здесь ему остаться куда полезнее, чем просто лежать опекаемым женщинами в деревне. Я напишу Осипу Германовичу письмо, и в нем все сообщу так, как это следует сделать. Вам не стоит все брать в свои руки. Я не прощу себе, если благодаря моим неправильным действиям вы изменитесь и превратитесь в помещицу, каких я вижу на родине сплошь и рядом». Он заулыбался, когда замолчал. Я согласилась на прогулку. На следующий день мы объехали несколько магазинов, потом купили мне билет на утренний рейс, причем Евгений настоял выкупить 2-местные купе, чтобы нам с младенцем никто не помешал. В вечер перед моим отъездом он предложил выйти в свет и посетить театр. Я понимала, что моя скромная одежда совсем не подходит для таких случаев, а желание провести еще немного времени с этим необыкновенным мужчиной заставило соврать. «Давайте лучше прогуляемся, как вчера. Город так красив. Да и поговорить мы сможем спокойно». Я и правда хотела больше узнать, потому что с каждым днем видела в нем и человека, и мужчину с большой буквы. И мы гуляли, останавливались в парках, чтобы посидеть под раскидистыми, начавшими уже желтеть дубами, кормили уток у каналов, наблюдали за небольшим кукольным театром, расположившимся на площади. Город открылся мне совершенно с другой стороны, нежели та, которую я увидела по приезду. Но сердце все равно рвалось домой, в небольшой уральский городок, в размеренную и понятную жизнь. Я не могла поверить, что та Надя, которая бежала из деревни, сломя голову, теперь в новой жизни нашла в деревне свой покой и свое предназначение. Началось это, когда в доме появилась Лидия и ее девочки-художницы. Усадьба будто поменялась не только изнутри, но и снаружи. Большой и когда-то не особо приветливый, как бывший хозяйка, дом стал вдруг похожим на печатный пряник. Лидия даже и не старалась. Дом расцветал под ее. «Мне думается, нужно покрасить наличники. Белые наличники точно освежат атмосферу в дворе». Они красили, чистили, мели и снова красили. Даже Нюра вытащила из каких-то только ей ведомых закромов новые занавески, покрывала для мебели с легкомысленными кистями, разноцветные половики для коридоров вместо однотонных серых. Поскольку телеграф хоть и развивался, по нынешним оценкам, семимильными шагами, написать в разные города было еще нельзя. И я ехала в Троицк, понимая, что придется самой, с тремя узлами обновок для Германа, рожками и прочей утварью, добираться с вокзала до Верхнеуральска. Евгений велел отправить с вокзала парнишку к нему в дом с письмом. По его указанию, за мной должна приехать удобная карета и отвезти домой. Я отнекивалась, но понимала, что дело здесь даже не в деньгах, а в безопасности, и рисковать глупо. Я даже не представляю, как и когда смогу отплатить вам тем же, Евгений. Когда проводник сообщил, что провожающим пора выходить, сказала я. Мы стояли в небольшом купе, заложенном всякой всячиной, и смотрели друг на друга. Я думаю, вы найдете для меня место в своем сердце, Наденька, потому что я не собираюсь оставаться вашим другом. Теперь, когда между нами вообще нет тайн, думаю, можно представить, как было бы хорошо, если бы мы с вами были вместе. Я видела, каких сил ему стоило это заявление. Но какая-то предательская радость от услышанного будто не давала мне отнекиваться и говорить должные в такие моменты слова. Я, вы знаете... Да, я знаю, что вы замужем фиктивно. Даже не ради наследства или удобства. Но придет время, и ваше сердце захочет любви. И я хочу, чтобы вы знали, претендент на вашу руку уже есть. А сердце, для него нужен единственный человек. Если бы я мог стать им, вы не представляете, что бы тогда смог и ради вас, и для вас. Вы так смутили меня. Я не хотела спорить, строить из себя обиженную дурочку, которой отказали в дружбе, много значащей для нее. Евгений улыбнулся, на секунду сжал мои ладони в своих, а потом поцеловал правую и поторопился к выходу. «Вы единственный среди претендентов и останетесь единственным, Евгений!» — крикнула я, когда он спрыгнул с лестницы поезда. «И самый счастливый после ваших слов!» — ответил он и зашагал по перрону рядом с движущимся составом. Впервые я почувствовала, что часть моего сердца отделяется от целого, оставаясь на холодном туманном вокзале Петербурга. Впервые я поняла, что значит найти и потерять в один момент. Стало безумно больно, хотя и радостно одновременно. Эту кашу из эмоций, совершенно противоречащих друг другу, мне предстояло переварить в дороге и приехать домой с единственным правильным решением.